Честно говоря, круг потенциальных женихов для принцессы был совсем невелик. Поскольку она являлась наследницей престола, то по закону не имела права выйти замуж за католика. А это означало, что из всех европейских принцев подходили только протестанты-немцы. Однако немцы в связи с недавно закончившейся войной исключались. Если говорить об английских кандидатах, то приличных, если иметь в виду происхождение и состояние, в наличии, имелось только двое. Наследники герцогов Графтона и Рутленда. Однако оба молодых человека в 1946 году обручились с другими девушками. Выбрав Филиппа, который, несмотря на свое немецкое происхождение, был гражданином Греции, союзницей Британии, принцесса, как обычно, сделала правильно. Конечно, Филипп был беден, но зато хорошо проявил себя на войне, был отмечен в приказе за морское сражение у мыса Матапан. Он был членом королевского дома, а это означало, что молодой человек с молоком матери впитал истинное представление о миссии монархи. Сам принц Филипп сказал об этом так: «Достаточно минут 10 пораскинуть мозгами, а многие потратили на это гораздо больше, чем 10 минут, чтобы понять, как мало было подходящих кандидатов». Более романтические из придворных считали, что Елизавета и Филипп должны как-то активнее демонстрировать свою любовь. Однако жених и невеста, казалось, вовсе не стремились побольше бывать наедине, гораздо чаще они появлялись на светских мероприятиях. Надо сказать, что они оба с недоверием относились к открытому проявлению чувств, видя в этом нечто фальшивое. Елизавета всегда была скрытной и замкнутой. Крофи говорит, что принцесса проявляла эмоции, лишь когда что-нибудь задевало ее очень глубоко. Отчасти причиной тому был темперамент, но сыграли свою роль и воспитание, и влияние бабушки, королевы Марии. В высших слоях британского общества всегда хорошим тоном считались поджатые губы, а уж в королевском семействе тем более. Однако, несмотря на внешнюю сдержанность, жених и невеста очень хорошо понимали друг друга. Спокойный, уравновешенный характер Елизаветы идеально дополнял активность и непредсказуемость Филиппа. В то же время напористость и стремительность жениха были на пользу и чересчур осторожной невесте. Филипп довольно болезненно воспринимал намеки на то, что его брак – плод интриг греческого королевского семейства и дяди Маунтбеттена. В конце концов Филипп попросил дядю менее активно вмешиваться в его жизнь. Перед отъездом в Индию в марте 1947 года Маунтбеттен так и лучился довольством. Его биограф Филипп Зиглер пишет, что Маунтбеттен громогласно заявлял, будто брак племянника исключительно его рук дело, и проявлял живейший интерес к предстоящей свадьбе и различным обстоятельствам устройства быта будущей семьи. 29 января 1947 года Филипп написал ему: «Не хочу показаться грубым, но мне совершенно очевидно, что вам хочется стать главным распорядителем этого маленького шоу. Боюсь, моя невеста отнесется к этой идее менее покладисто, чем я. Разумеется, я высоко ценю вашу поддержку, но Елизавета, в отличие от меня, не имела в вашем лице приемного отца, советника и друга». Это письмо должно было предостеречь дядю, чтобы он не слишком напирал на королевское семейство. Во время предстоящего совместного ужина у Маунтбеттена на Честер-стрит 16 ужин должен был состояться за 2 дня до отъезда королевского семейства в южноафриканское турне. 1 февраля 1947 года Георг и его свита отплыли из Портсмута на новом линкоре «Вангард». Расписание визита было составлено еще за год. Цель поездки была двойная. Во-первых, помочь другу короля, фельдмаршалу Яну Смацу, победить на предстоящих выборах в Южной Африке. А во-вторых, дать Георгу, утомленному военными тревогами и болезнями, возможность отдохнуть и набраться сил. Однако положение дел в Британии не позволяло королю расслабиться. Самая холодная зима 20 века совпала с топливным кризисом. 29 января куранты Биг Бена ударили один раз, и часы остановились. Возле Виндзора Темза покрылась толстым слоем льда. Финансовый кризис был еще опаснее топливного. Король сомневался, сможет ли он покинуть страну в такое время, а позднее предложил прервать турне. Однако премьер-министр Клемент Эттли ответил, что это лишь подчеркнуло бы бедственное состояние английской экономики. Плавание началось не слишком весело. В Ла-Манше свирепствовали такие сильные ветры, что французский линкор «Ришелье» англичане чуть не потопили его в Оране в 1940 году. Попытавшийся отсалютовать британскому монарху, сконфуженно выбросил из орудийных стволов клуб белого дыма, а залпа так и не последовало. Король счел себя оскорбленным. Однако по мере того, как «Вангард» двигался на юг по направлению к экватору, солнце светило все ярче, принцессы оживились и с удовольствием играли с офицерами в различные пагубные игры. Елизавета регулярно писала Филиппу, а иногда и гувернантке. Так уж у них с Маргарет было заведено. Из письма Елизаветы, отправленного Кроуфи, мы узнаем, что на линкоре среди офицеров были один или два очаровашки. Главная очаровашка состоял в свете короля. Это был полковник Питер Таусенд, герой битвы за Англию, а ныне королевский конюшек. Вскоре у них с Маргарет начался роман. Поездка в Южную Африку произвела на Елизавету поистине грандиозное впечатление. Принцесса впервые покинула Британские острова. Кроме того, она получила возможность увидеть, что такое британское содружество и британская империя, царствовать в которой ей предстояло в будущем. Южноафриканская часть визита была самой напряженной и наименее приятной. Националистическая партия, которую поддерживало бурское население, относилась к англичанам враждебно. Бурская пресса освещала королевский визит весьма неприязненных тонах. Кстати, королевский визит так и не помог Яну Смацу одержать победу над националистической партией в следующем году. В результате в Южной Африке возникла система апартеида. Если верить прессе, не бурской, Георг VI был весьма недоволен строгими мерами безопасности, мешавшими ему взглянуть на своих африканских подданных поближе. Королю до смерти надоело, что малейшими его перемещениями распоряжаются местные полицейские. Однажды, считая, что его не слышат посторонние уши, Георг сказал жене: «Слава Богу, эти гестаповцы от нас отстали». Раздражение и недовольство короля проявилось в одном неприятном инциденте на официальном банкете в Претории. Кто-то из прислуги забыл отключить микрофон, стоявший в президиуме. Фельдмаршал Смац произнес речь и шепнул королю, что теперь его очередь. Георг на это сердито ответил, в зале было слышно: «Я буду говорить тогда, когда допью кофе и из зала уйдут официанты». Смац настаивал: «Но ваша речь будет транслироваться в Англию, сэр». Король упрямился: «Подождут. Я же сказал, пусть сначала уйдут официанты». Елизавета встревожена: «По-моему, нас слышат». Тут король наконец смирился, встал и произнес речь. После чего сев на место, сказал: «Ну, теперь мне дадут допить кофе». Еще один неприятный инцидент произошел в Бетоне, где король, вконец издерганный и замученный надоедливыми толпами, закатил шоферу истерику. Королева пыталась успокоить мужа, а дочери старались перевести все в шутку. Но в этот момент, как на грех из толпы, к автомобилю короля бросился незнакомый мужчина, держа что-то в руке. Королева испугалась, что это покушение, и начала колотить нарушителя зонтиком, а полицейские набросились на бедолагу и скрутили ему руки. Впоследствии оказалось, что мужчина хотел подарить Елизавете на день рождения 10-шиллинговую купюру. Король смутился, спросил, не слишком ли помяли незадачливого обожателя, и даже извинился перед полковником Таусендом: «Сегодня я так устал, я был не в себе». Когда высокие гости покинули Южную Африку, атмосфера в семье сразу же изменилась к лучшему. Король вел себя как школьник, вырвавшийся на каникулы. В Северной Родезии во время пикника он шутливо спросил у адъютанта родезийского губернатора: «А что, адъютанты всегда ездят на пикники в галстуке?» И дурашливо дернул офицера за галстук. Потом оставился возле самого губернатора и принялся разглядывать медали и ордена у него на груди. осмотр закончился критическим замечанием, мол, губернатор повесил медали не в том порядке, в каком положено. Губернатор покосился на свою орденоносную грудь и холодно заметил: «Весьма странное замечание, сэр. По-моему, мои медали висят точно в таком же порядке, как ваши». «В самом деле?» — удивился Георг. «Ах, ну да, ведь я обычно вижу свои медали только в зеркале».